Это есть наш последний. В портах Сантьяго де Куба, Гуантанамо, Санто-Доминго и Сан-Хуан 16 декабря сосредоточилось более полутора сотен кораблей, водоизмещением от сотни тонн и выше. Большие и малые корвеллы, когги, караки, галеоны, фрегаты. По приказу вице-короля все капитаны кораблей были оторваны от обычных дел и мобилизованы в военный флот Новой Испании. Впрочем, владельцам кораблей были обещаны солидные компенсации от королевской казны. Из всех портов Карибского моря свезли всех солдат, оставив в городах только караульную службу. Командующий флотом адмирал Луис де Альманса разделил корабли по типам и размерам на 7 эскадр. В каждой эскадре назначил капитан-командоров из самых опытных моряков. Эскадры больших, средних и малых каравелл собирались в бухте Гуантанамо. Эскадры когов и карак в Санто-Доминго. В Сантьяго-де-Куба собирались эскадры крупных кораблей, галеонов и фрегатов. 16-17 декабря в Сан-Хуан прибыл долгожданный королевский конвой из метрополии в составе 52 вымпелов. Его встретили губернатор Хуан Карлос, адмирал Луис де Альманса и командующий Фернандо Кортес. Всем капитанам предъявили приказ вице-короля о мобилизации. Корабли поставили под разгрузку в портовые склады. Сохранность грузов владельцам письменно гарантировал лично губернатор. Конвой разделили на 3 эскадры по типам кораблей. 28 декабря из Сан-Хуана, Сантьяго-де-Куба, Гуантанамо и Санто-Доминго отправились посыльные корабли, списанные приказом адмирала, всем капитан-командорам эскадр. Флот Новой Испании в составе 10 эскадр начал выполнять разработанный адмиралом и командующим план. Первый день нового 1540 года флот, уже названный непобедимой армадой, начал выходить из портов. Первыми вышли эскадры из Сантьяго де Куба. На следующий день эскадры из Гуантанамо. 5 января вышли корабли из Санто-Доминго. 11 января из Сан-Хуана. Эскадры обходили Антильские острова по большой дуге со стороны Атлантики. Погода благоприятствовала, и 22 января, как и было запланировано, эскадры легли в дрейф в 60 милях западнее острова Бекия, имея друг друга в прямой видимости. Капитан-командоры собрались на борту флагманского фрегата «Святой Петр». Адмирал довел до всех свой план сражения. На остров Сент-Винсент отправили капитана Педро Азеведо с подарками индейским вождям. Флот лежал в дрейфе и ждал благоприятного ветра. Крепкий 3-4-бальный восточный ветер подул в ночь на 25 января. На рассвете эскадры подняли паруса. В ночь на 6 января разведгруппа передала сообщение о выходе всех крупных кораблей из Санто-Доминго общим количеством 53 вымпела. Сообщила также слухи о приходе королевского конвоя из Испании в Сан-Хуан. Мещерский объявил по вооруженным силам республики боевую готовность номер 2. Исходя из средней скорости парусных эскадр, нападение испанцев на Крым ожидалось после 15 января. Завод без выходных гнал в 2 смены снаряды, мины, ручные гранаты и двустволки. Удалось переснарядить все использованные выстрелы 3-дюймового калибра, всего 440 штук. Соответственно, Чапаев, Фрунзе, Сталин и Свердлов получили по 110 снарядов для самодельных нарезных 3-дюймовок. На штатных 3-дюймовках, установленных на Марте, Варяге и Ленине, а также на 2 береговых, осталось по 250 снарядов. 2 береговые 130-ки и 2 130-ки на Марте имели в боекомплекте по 130 снарядов. Радовало только наличие 1800 снарядов для единственной 45-ки, оставшейся на Марте. Для 6 береговых гладкоствольных пушек завод изготовил по 270 снарядов всех типов. Для 12 минометов по 110 осколочных мин. Ручные гранаты успели изготовить 1400 штук. Без четверти 10 часов утра 25 января над островом Крым тревожно завыла сирена. Находящийся в патруле к востоку от острова Свердлов сообщил об обнаружении испанского флота. Мещерский поспешил на главный командный пункт. Там уже собрались все командиры береговых подразделений. Сразу же дал приказ варягу и Ленину выходить из гавани под парусами, пользуясь восточным ветром. Пары разводить на ходу. Всем патрульным кораблям, Чапаеву, Фрунзе и Сталину, идти полным ходом навстречу противнику. Марти разводить пары и выходить следом. Аврора и Киров находились в Сталинграде. По радио связался с командиром Свердлова Мамлеем Лукошкиным. Тот сообщил, что наблюдают в 30 милях к западу от Крыма большую эскадру противника. Точное количество кораблей определить пока невозможно, но визуально парусами полностью покрыт сектор горизонта в 40 градусов. То есть кораблей очень много. Возможно, и более сотни. Приказал Лукошкину полным ходом сблизиться с противником на 1,5 мили и сосчитать точное количество кораблей. Идти Свердлову предстояло против ветра. Удачным было то, что обнаруживший испанца Свердлов был вторым ходоком парусной эскадры и мог давать 9 узлов. С противником он должен был сблизиться за 30 минут. Оставив на ГКП Сокольского командовать сухопутными силами, Мещерский прихватил с собой радиста с переносной рацией, погрузился на бричку и поспешил на восточную артиллерийскую позицию. С высокого холма над восточной бухтой, на котором стояла 130-ка, командовать предстоящим сражением было наиболее логично. Кучер-индеец погнал лошадь вскачь. За 10 минут взлетели на макушку горы. Расчеты орудия и миномета были в боевой готовности. Там же оказался командир береговой батареи 130-ок Мамлей Афанасенко. Тот доложил, что Свердлова на пределе дальности наблюдает, но противника пока не видит. Мешает дымка в насыщенном влагой воздухе. Мещерский взял у Мамлея большой морской бинокль и огляделся. Фрунзе вышел из пролива между Сент-Винсентом и Крымом и двигался на соединение со Свердловым. С учетом того, что испанцы шли по ветру, он должен был встретиться с испанцами в 15 милях от берега. С юга навстречу противнику спешил Сталин. Он должен был встретить противника на час позже Фрунзе, примерно в 10 милях от берега. К сожалению, на всех трех кораблях стояли самодельные 3-дюймовки. Снарядов у них было мало, да и те маломощные. Варяг и Ленин вышли из бухты и обходили остров с юга. В бинокль были видны дымы из труб. К тому моменту, когда они обойдут южный мыс и вынуждены будут спустить паруса, давление пара в котлах достигнет нормы. Скорость у них повыше, чем у Сталина и Фрунзе, значит, на поле боя они появятся первыми, не считая, конечно, Свердлова. На них стояли штатные 3-дюймовки, это радовало. Лучший скороход парусной эскадры Чапаев, имеющий 12-узловой полный ход, оказался в 20 милях к западу от Крыма и должен будет вступить в дело последним. Марти все еще разводил пары. Вскоре сблизившийся с противником на 5 миль Свердлов доложил, что наблюдает 7 кильваторных колонн противника, в каждой не менее 20 кораблей. Колонны идут строем фронта с интервалами между колоннами около мили. Мещерский приказал Лукошкину повернуть на север, выйти на параллельный курс с левой колонны испанцев и начать ее бить с минимальной, но безопасной дистанции. Фрунзе приказал идти на соединение со Свердловым и тоже работать по левой колонне. Варяг и Ленин получили приказ выйти на правый фланг противника и обрабатывать правую колонну. Марти наконец развел пары и вышел из бухты, огибая Крым с севера. Адмирал приказал командовавшему сменным экипажем Веденеву идти к правому флангу противника, затем пройти перед фронтом и перетопить все головные корабли во всех колоннах. Около 11 часов на связь вышел Свердлов. Лукошкин доложил, что обрезат нос левой колонны на дистанции в 1 милю от головного корабля. Мещерский взял у радиста гарнитуру рации. «Свердлов, здесь адмирал. Доложи состав колонны противника. Прием!» «В колонне малые корабли в количестве не меньше 15 штук. В хвосте колонны они створятся. Точное количество определить пока не могу. Головные 2 левых колонн отстрелялись по мне из осовых пушек. Орудия у них небольшие. Дальность стрельбы не более 6 кабельтовых. Прием!» «Какие корабли в других колоннах? Прием!» «Во второй слева большие каравеллы, в третьей средние каравеллы, дальше не вижу. Но крупных кораблей в головах ни в одной из колонн нет, это точно. Прием!» «Свердлов, обходи голову колонны слева и ложись на контркурс на безопасной дистанции. Обстреливай все корабли последовательно. Снаряды экономь. Не стремись непременно сразу утопить. Достаточно проделать паруснику пробоину под ватерлинией, чтобы он набрал воды и замедлил ход. Потом подойдут другие и утопят. Как понял, прием. Ясно понял, выполняю. Как дойдешь до хвоста колонны, доложи количество кораблей в колонне. Потом разворачивайся на параллельный курс и добивай тех, кто не остановится. Прием. Ясно понял. Конец связи. Свердлов обогнул по дуге голову колонны, вышел на контркурс на только что установленный опытным путем безопасной дистанции 8 кабельтовых. На траверсе флагмана Лукошкин скомандовал артиллеристам. «Огонь!» Пушка рявкнула. На борту корвеллы сверкнул разрыв. В облаке дыма полетели во все стороны обломки. Образовалась дыра около метра в диаметре, выше ватерлинии, к сожалению. Двухбальная волна заметно качала корабль. Наводчик ввел поправку, дождался, когда корабль встанет на ровный киль, и нажал на спуск. У борта флагмана встал белый столб воды и дыма. Стоя рядом с рулевым на высоком юте, Лукошкин оценивал результаты стрельбы, глядя в бинокль. Во впадине между волнами в борту, ниже ватерлинии, обнажилась верхушка дыры. Флагман дал бортовой залп. «Недолет, как и должно быть». «Отбой!» — крикнул капитан артиллеристам. «Наводить по следующему». Каждый очередной мателлот, прежде чем получить 1-2 дыры в борту, приветствовал Свердлова полным бортовым залпом из 5-7 пушек. На безопасном расстоянии в 2 кабельтова от борта вставали симпатичные всплески от падающих ядер. «Так воевать можно», — подумал командир корабля. Мещерский глянул на часы. Было 10:57. Белесые дымки на горизонте, на удалении примерно 25 миль, смутно угадывались белые паруса испанской эскадры. Фрунзе вскоре должен был присоединиться к избиению левого фланга испанцев. Ему оставалось до них около 10 миль. Варяг и Ленин прошли уже половину дистанции до противника и поравнялись с Фрунзе. Чапаев огибал остров с юга. Сталин все еще был в 10 милях к юго-востоку от острова. Вышел на связь Марти. Веденев доложил, что начинает делать кроссинг-Т неприятельскому флоту, проходя в миле перед головными кораблями кильватерных колонн. Отметил, что все корабли в колоннах небольшие, водоизмещение до 300 тонн. Высказал предположение, что крупные корабли где-то прячутся. «Тебя понял. Флагманов бей 130-ок, — приказал адмирал. Их всех надо обязательно утопить в первую очередь. Идущий полным 18-узловым ходом Марти проскочил перед идущими на 5-узловой скорости испанскими колоннами за 15 минут. Двухбальная волна практически не раскачивала 6000-тонный корабль. Сменный командир БЧ-2 лейтенант Волынцев распределил цели. Головные корабли в колоннах достались расчету баковой 130-ки, их мотолоты расчету 45-ки. Расчет мелкашки получил отдельное указание — снарядов не жалеть. третьи корабли в колоннах обстреливала кормовая трехдюймовка, а четвертая и вторая 130-ка. Поскольку колонны шли на дистанции около мили друг от друга, на обстрел каждой колонны артиллеристы имели почти 3 минуты. Идущий головным правой колонны КОГ получил снаряд прямо в форштевень. Главный калибр стрелял фугасами. Всю носовую часть паруснику вырвало. КОГ загреб океанскую водицу, открывшимся зевом трюма, как бульдозер грунт, и практически нырнул под воду, как подлодка. Только что был корабль, и вот из воды торчат только мачты. 45-ка часто лупила бронебойными в нос второму КОГу, целясь примерно в крюит-камеру. После 5-го выстрела КОГ взорвался. В этой колонне, похоже, все корабли были КОГами. Расчет трехдюймовки получил приказ экономить снаряды, потому ограничился проделыванием фугасами двух больших дыр в носовой обшивке. Причем вторая дыра была под ватерлинией. Боекомплект пушки составляли фугасные и бронебойные снаряды. По приказу адмирала все осколочные были оставлены береговым пушкам. Кораблик начал на глазах погружаться, обильно хлебая воду пробоинами. Вторая 130-ка тоже пустила свой КОГ на дно одним выстрелом. В следующей колонне шли каракки. С ними поступили так же, как с КОГами. Капитан и владелец каракки Синькальягас Дон Альваро Герра с большой неохотой выполнил приказ вице-короля о мобилизации всех крупных кораблей во флот Новой Испании и привел свой корабль в Санто-Доминго. Там он вынужден был сдать весь груз, состоявший из древесины ценных пород, закупленной за полгода в портах Вест-Индии. Филетовое дерево, махагони, розовое дерево, палисандровое дерево, квебрахо, святое дерево на хранение, портовые склады, под роспись начальника порта. Дон Герра собирался отплыть в Испанию вместе с возвратным королевским конвоем. Несколько утешало то, что все корабли, пришедшего из метрополии конвоя, тоже были мобилизованы. То есть, времени он не потеряет. Капитан плавал в Атлантике и Карибском море уже 22 года. Начав штурманом старенькой каравеллы «Латины», он сначала стал капитаном, потом выкупил ее у владельца, затем накопил денег, продал «Латину», купил большую каравеллу, затем сменил ее на каракку водоизмещением 300 тонн. На своих кораблях он по дешевке скупал в портах Вест-Индии колониальные товары, потом с очередным королевским конвоем возвращался в Испанию и выгодно продавал груз. Затем сдавал корабли в аренду казне и возвращался с королевскими товарами в Вест-Индию. В Ла-Корунье у него уже был куплен домик, где жила его жена Донна Мария с тремя детьми. В Сан-Хуане он тоже имел дом, где жили наложницы, индианки, под присмотром старой ключницы. В банке в Сан-Хуане лежала кругленькая сумма накопленных денег. Дело было налаженным. Дон Альваро подумывал через 2-3 года продать каракку, купить земли на Кубе, построить усадьбу, привезти жену из Испании, наложницы Сан-Хуана и зажить спокойной жизнью богатого плантатора. За 22 года он навидался всякого. Попадал в свирепые тайфуны в Атлантике, отбивался от английских корсаров в Бискайском заливе, от индейцев-каннибалов в устье Амазонки, от портовых чиновников-взяточников в Севилье и считал, что уже заслужил спокойную старость. Полученные от казны в качестве компенсации за мобилизацию 50 песо в какой-то мере утешили его. Еще больше он утешился, когда адмирал Дон Луис де Альманса предложил ему стать капитан-командором эскадры из 23 карак, добавив к сумме компенсации еще 25 эскуда. Потом он трижды раскаялся. Командовать разношерстной эскадрой было то еще удовольствие. Разновозрастные, разнотоннажные и разнотакелажные каракки. капитаны большинства которых никогда не ходили строем к элеватору в составе эскадры, доставили Дону Герра массу хлопот. Во время единственного тренировочного выхода в море караки категорически не желали идти с одинаковой скоростью и держать строй. Трехдневный выход закончился сломанными при столкновениях бушпритами четырех карак. После тренировки адмирал добавил в эскадру еще 6 кораблей. Поломанные бушприты починили. На корабль Дона Альвареса посадили 4 десятка солдат и десяток аргебузиров. Исполняя приказ адмирала, на верхнюю палубу Синкальягас, помимо двух собственных шлюпок, поставили 4 рыбацких баркаса. Ходили слухи, что казна скупила все рыбачьи посудины в Карибском море, и всех их погрузили на корабли. Наконец, 5 января, 2 эскадры Когов и 2 эскадры Карак по приказу адмирала вышли из порта. И, к счастью, погода благоприятствовала переходу, штормов не было, и, тем не менее, 2 пары Карак умудрились столкнуться, повредив бушприты и мачты. Их пришлось отправить назад, ремонтироваться. Выйдя в назначенную точку встречи эскадр к юго-востоку от острова Сент-Винсент, эскадра легла в дрейф. Вокруг, насколько хватало глаз, по всему горизонту лежали в дрейфе другие эскадры. С флагманской эскадры пришел баркас с вызовом на военный совет. Дон Герра отправился на совет на своей шлюпке. Совета как такового не было. Адмирал просто довел до сведения капитан-командоров свой приказ. Атаковать прицелы главную базу таинственных пришельцев, уже полгода терроризировавших всю Вест-Индию, устроенную ими на небольшом острове Бекия. Стало ясно, зачем на корабли погрузили баркасы. Адмирал приказал в случае потопления кораблей экипажу и солдатам грузиться в шлюпки и плыть под парусами и на веслах к Бекии, там высадиться и штурмовать крепость пришельцев. Об этих дьявольских пришельцах ходили устрашающие слухи. Якобы их корабль ходит против ветра со скоростью 10 узлов, а его пушки стреляют на 2 мили, причем каждая стреляет несколько раз в минуту. Адмирал Дон Луис де Альмансе и командующий сухопутными силами знаменитый конкистадор Дон Фернандо Писсаро сочли необходимым разъяснить капитан-командором эскадр мотивы, которыми они руководствовались при разработке плана операции. Оказывается, за последнее время бесследно исчезли 1,5 десятка крупных кораблей, вышедших из материковых портов и направлявшихся в Санто-Доминго. Поскольку в период этих исчезновений никаких штормов не отмечалось, исчезновение кораблей можно было объяснить только пиратскими действиями пришельцев в Карибском море на дальних подходах к Гаити. По сведениям, доставленным капитанами 2 каравелл, уцелевших после разгрома кораблем пришельцев эскадры де Эспиносы, их корабль способен утопить за 15 часов 15 кораблей. Поэтому, чтобы не быть перехваченными дьявольским кораблем на дальних подступах к базе пришельцев, эскадры обошли Антильские острова со стороны Атлантики. Флоту удалось скрытно подойти к Бекии. Теперь нужно дождаться хорошего попутного ветра и с максимально возможной для огромного флота скоростью сблизиться с островом. В первом эшелоне пойдут 7 эскадр малых кораблей — каравеллы, когги и караки. Заметив флот, корабль пришельцев, если он окажется в гавани острова, выйдет навстречу. Его пушки стреляют намного дальше, чем пушки флота, поэтому многие корабли он успеет утопить. Но со всех тонущих кораблей будут спущены шлюпки, которые тоже пойдут к острову. Именно поэтому на палубы кораблей загрузили такое большое количество баркасов и шлюпок. Таким образом, даже если дьявол поможет пришельцам утопить большую часть кораблей первого эшелона, их экипажи и солдаты все равно дойдут до острова на шлюпках. На остров высадятся десятки тысяч солдат и матросов. Поскольку пришельцев очень мало, по данным разведки не более 500, их корабль вынужден будет подойти к острову, чтобы своей артиллерией помочь гарнизону в обороне. В это время к острову подойдет и второй эшелон флота в составе 3 эскадр крупных кораблей, галеонов и фрегатов. Поскольку корабль пришельцев будет прижат к острову, корабли второго эшелона смогут подойти к нему на выстрел своих орудий и уничтожить пришельца. Затем они тоже высадят десант и своей артиллерией разгромят крепости пришельцев. Задача первого эшелона — жертвуя кораблями любой ценой высадить на остров десант и тем самым привязать дьявольский корабль к острову. Подошедший второй эшелон утопит его и завершит разгром гарнизона. Командующий сухопутными силами Писсаро дополнил сообщение адмирала, пояснив, что главной целью операции является разгром сухопутной базы пришельцев. Без базы их корабль, даже если сумеет удрать, будет обречен, поскольку после разгрома главной базы на Бекии флот пойдет громить их вторую базу на Тринидаде. А потеряв обе базы, корабль лишится снабжения необходимыми ему припасами. Сам Писсаро пойдет во втором эшелоне, чтобы возглавить штурм крепостей пришельцев, когда на остров высадятся все силы первого и второго эшелонов. Адмирал утешил затосковавших было капитан-командоров, оказавшихся в первом эшелоне флота, заверив, что всем владельцам, которые потеряют свои корабли в ходе операции, будет выплачена компенсация от казны, а также причитающаяся доля в добыче. По завершении совета на борту флагманского фрегата епископ Новой Испании Гарсия Падилья лично провел молебен о даровании победы над исчадиями ада христолюбивому католическому воинству. Проплывая на шлюпке между лежащими в дрейфе эскадрами, дон Альваро Герра преисполнился уверенности в победе. Против такой огромной силы выстоять не сможет никто, даже сам дьявол. Никогда и нигде в мире не собиралась такая гигантская сила. 229 крупных кораблей, 46 тысяч матросов, 9 тысяч солдат. Недаром между собой капитаны уже назвали флот непобедимой армадой. Его Синко Льяго со своими 22 пушками, 200 матросов и 50 солдат внесет в победу свой вклад. Да и мысль о грядущем грабеже крепости пришельцев грела душу капитана. Прибыв на свой корабль, капитан-командор вызвал к себе всех капитанов и передал всем приказ адмирала. На рассвете 25 января полный бортовой залп флагмана флота возвестил о начале сражения. Эскадры поднимали паруса. Поставив блинд на бушприте, Синкальягас развернулся по ветру и пошел самым малым ходом, давая возможность другим караккам пристроиться в кильватер. Порядок кораблей в колонне не был закреплен, чтобы не усложнять маневрирование при построении кильваторной колонны. Спустя некоторое время поднял фок на фок-мачте, чтобы увеличить ход и растянуть формирующуюся колонну. Примерно через час с Мателота пришел сигнал, передаваемый по цепочке, что последний корабль занял свое место в строю. Теперь предстояло вывести эскадру во фронт с другими эскадрами. Эскадра дона Альвареса по плану адмирала должна была идти в центре, остальные эскадры пристраивались к ней справа и слева. Еще через 2 часа фронт эскадр первого эшелона более-менее выровнялся. Другие эскадры уравняли свой ход по эскадре «Карак». Дон Альварес прибавил на своем корабле парусов, не поднимая, однако, все, чтобы даже самые слабые ходоки не отставали. Задавая темп всему первому эшелону, Синько Льягос держал ход 5 узлов, хотя бы мог дать при 3-бальном попутном ветре все 7. Оглядевшись вокруг, дон Герра преисполнился гордости. Правее двигались 3 эскадры «Каравелл», левее 2 эскадры «Когов» и еще 1 эскадра «Карак». Непобедимая армада флота Испании неудержимо накатывалась на крепость наглых пришельцев. Около полудня впереди по курсу показался одинокий корабль. Это была 2-мачтовая «Каравелла». Она быстро шла прямо против ветра, совсем без парусов. Из двух высоких труб, стоявших на месте бизань-мачты, вырывались клубы черного дыма, уносимые встречным ветром. Все поняли, что это корабль пришельцев. Каравелла ушла за правый фланг флота. Оттуда послышались бортовые залпы и частые одиночные выстрелы. Несколько раз прогремели мощные взрывы. Какие-то корабли взорвались. Хотелось надеяться, что один из взорвавшихся был каравеллы пришельцев. Впереди показался еще один корабль, совсем не имевший мачт, приближавшийся на огромной скорости. Вскоре этот корабль вышел на левый фланг флота, затем повернул и понесся перед фронтом эскадр. Флагман эскадр встретили его залпами носовых орудий. Все ядра легли с большим недолетом. Дон Альварес не верил своим глазам. По всплескам недолетов можно было оценить расстояние до корабля, его размеры, скорость. Размеры поражали воображение. Он имел длину не меньше 100 пассо. Окрашенный в серый цвет корабль несся на дьявольской скорости в 20 узлов. Из двух толстых труб вырывался дым. Из трех длинных и тонких пушек, установленных на корабле, часто вылетали длинные языки пламени и дыма. В крайней левой колонне взорвался Ког. Такая же участь постигла Каракку во второй эскадре. Корабль поравнялся с третьей колонной, состоящей из Когов. Одним выстрелом из установленной на баке корабля пушки Когу оторвало весь форштевень вместе с бушпритом. Ког сразу же зарылся носом в воду. Совсем маленькая пушка, стоящая на низкой надстройке, на мидоле корабля, частыми выстрелами ударила по второму Когу, и Ког тут же взорвался. Третий Ког получил огромные пробоины в носовой части от пушки, стоящей на юте корабля, и стал оседать в воду. Четвертому мотолоту оторвало нос одним выстрелом из второй носовой пушки чертова корабля. Дону Альваресу стало страшно, как никогда в жизни. Их очередь была следующей. Две пушки носовой батареи Синка-Льягаса ударили залпом с максимальным возвышением стволов. Бесполезно. Ядра не долетели до дьявольского корабля на 2 кабельтова. В ответ сверкнула носовая пушка серого корабля, и раньше, чем долетел звук выстрела, Дон Альварес смог в этом поручиться, бак его каракки взорвался. Сила взрыва бомбы была невообразимой. Корабль содроганулся, как от удара о риф. Мгновенно не стало бушприта, не стало форштевня, не стало всей носовой обшивки. Даже палубу вспучило почти до фока мачты. Взлетевшие вверх обломки бака порвали и паруса из снасти. Каракка загребла носом воду и села в океан до палубы. Мачты зашатались. Вскоре волны докатились по палубе до кормовой надстройки. Сзади взорвалась каракка мотолот. На палубу посыпались обломки. Нескольких человек зашибло насмерть. Один баркас переломило упавшим сверху обломком мачты. Капитан-командор оценил предусмотрительность адмирала. «Руби канаты! Все в шлепки!» — во всю глотку заорал Дон Герра. И сам первым подал пример команде. Канаты надо было порубить, чтобы уходящая на дно каракка не утащила за собой шлепки. Матросы это тоже осознали и под руководством боцмана успели порубить снасти. Затем почти все успели заскочить в уже всплывшие с палубы шлюпки и баркасы. Отставших выловили из воды и стали отгребать от тонущего Синка-Льягаса, чтобы лодки не зацепило реями и обрубленными канатами. Шлюпки отошли от корабля и закончались на волнах. Следующие корабли обходили спасающихся стороной. Капитан-командор приказал матросам поставить уложенную вдоль шлюпки мачту и поднять парус. Поставив мачту и парус, матросы разобрали весла и погребли вслед уходящей эскадре. Наглядевшись, Дон Альварес увидел вокруг себя сотни шлюпок и баркасов. Все они шли на восток. Моряки Испании продолжали выполнять приказ адмирала. Позади из воды еще торчали многочисленные мачты тонущих кораблей. Когда Мартин начал разворот на новый галс, все колонны лишились 4 головных кораблей. Большинство уже утонули, 4 штуки взорвались, остальные потеряли ход и неотвратимо погружались в воду. На арт-позиции зазвонил телефон. «Товарищ адмирал, вас вызывают ГКП», — позвал Мещерского, взявший трубку Апанасенко. «Адмирал на связи». «Николай Осич», — услышал он в трубке голос Сокольского, — «с северной арт-позиции докладывает, что наблюдают в проливе большое количество лодок. Лодки отчаливают от берега Сент-Винсента». «Понял тебя, Виктор Павлович. Сейчас гляну. Будь на связи». Мещерский положил трубку, взял бинокль и вгляделся в берег Сент-Винсента. До него было 8 миль. Ничего не увидел. Снова взял трубку. «Виктор Павлович, ничего не вижу. Соедини меня с северной арт-позицией». В трубке послышались щелчки ручного коммутатора. Затем бодрый голос доложил. «Старшина первой статьи Сапрыкин слушает, товарищ адмирал». «Сапрыкин, доложи подробно, что видишь». «Это расположенный на северном мысу Крыма арт-позиции до берега Сент-Винсента было всего 5 миль. Вижу большое количество лодок, не менее 100 штук. Пока не могу сосчитать. Возможно, и больше. Все идут на нас. От берега продолжают отходить лодки». «Понял тебя, Сапрыкин». Адмирал положил трубку и в задумчивости потер подбородок. «Просчитался, черт побери. Все же надо было брать племена на Сент-Винсенте под себя. Понадеялся на авторитет республики в племенах после разгрома материковых индейцев. А теперь их подкупили испанцы. Ладно, рвать волосы на голове будем после боя». Мещерский просчитывал варианты. Натравить на туземцев Чапаева. Он, конечно, успеет, но перетопить все лодки у него снарядов не хватит. Да и жалко на них снаряды тратить, хоть и вторичные, пригодятся против испанцев. Где это еще их главные силы прячутся? Фрунзе уже почти дошел до неприятеля, да и далеко ему возвращаться, может не успеть всех потопить. Значит, только Марти. Приказал радисту вызвать Веденева. «Сергей Семенович, доложи обстановку. Прием». «Заканчиваю циркуляцию, выхожу на голову левой колонны. За первый проход выбил по 4 головных корабля в каждой из 7 колонн. Большинство уже затонули, остальные тонут. Взрывы я видел. Отлично сработали. Пройди еще раз слева направо, потом полным ходом в Северный пролив. Там от Сент-Винсента идут туземные лодки в большом количестве. Потопчи их так же, как мы их в проливе Змея потоптали. Снаряды и патроны не трать. Чапаев за тобой дочистит. Он тоже туда пойдет. Как понял? Прием. Ясно понял. Выполняю. Затем Мещерский связался с Чапаевым и приказал ему идти в Северный пролив, добивать индейцев после того, как их потопчет Марти. Свердлов сообщил, что дошел до конца колонны. В ней 23 вымпела, все каравеллы. 2 взорвались, остальные получили подводные пробоины и тонут. Развернулся на параллельный курс и поднимает паруса. Варяг доложил, что поравнялся с головой правой колонны и начал ее курочить вместе с Лениным. Когги тонут от 1-2 штатных снарядов, стреляют фугасами. Вторым снарядом только в том случае, если первый снаряд дырявит борт намного выше ватерлинии. Все же волна заметно качала корабли. Хорошо, хоть что качка была килевая. До той дыры 2-метрового диаметра маленькому 300-тонному кораблику вполне хватало. До фронта баталии от берега острова оставалось 15 миль. С НП в бинокль уже все было видно. «Тьфу-тьфу», — подумал адмирал, — «все вроде бы идет неплохо», — подумал Мещерский и сглазил. На связь вышел Марти. Веденев доложил, что закончил второй кроссинг, утопил еще по 4 корабля в каждой колонне и идет к проливу. Испанские корабли, обходя тонущие суда, потеряли строй и теперь идут беспорядочной толпой. Затем вылил на адмирала ушат холодной воды, сообщив, что со всех тонущих кораблей испанцы спускают шлюпки. Много шлюпок. По 4-8 штук с каждого корабля ставят на шлюпках паруса и идут по ветру к Крыму с явным намерением высадиться на остров. Адмирал быстро подсчитал в уме. 7 колонн по 20 кораблей. С каждого по 6 шлюпок. Всего 840 шлюпок. Или примерно 15-20 тысяч десанта. Это куда хуже, чем 2 сотни лодок с индейцами. Мещерский взял в руки гарнитуру рации и нажал тангенту передачи. «Циркулярно! Варягу, Ленину, Свердлову, Фрунзе! Стрелять бронебойными! Целиться по крюит-камерам! Испанцев взрывать!» Радиостанции всех кораблей были настроены на одну волну, и сообщения Веденева слышали все. Один за другим капитаны подтвердили получение приказа, все осознали. Игры закончились, вопрос встал о выживании республики. Фрунзе доложил, что поравнялся с головой левой колонны и приступил к работе. Свердлова наблюдает в 3 милях. Теперь идущих толпой испанцев с левого фланга обрабатывали Свердлов и Фрунзе, а с правого — Варяг и Ленин. Чапаев донес, что вышел к индейским пирогам раньше Марти и начал их топить, расстреливая в упор со 100 метров. Один осколочный снаряд, 1 пирога. С НП были прекрасно видны мощные взрывы на обоих флангах испанского флота. Корабли выполняли приказ адмирала, били по крюит-камерам. До неприятеля оставалось около 13 миль. Даже если перетопим все корабли, шлюпки дойдут до берега через 2,5-3 часа, подумал адмирал. Соединился по телефону с Сокольским и обрисовал ему ситуацию. Сокольский решил послать на северную конечность острова туземную конную сотню, чтобы расстрелять из луков те лодки, которые сумеют подойти к берегу. Остальные силы береговой обороны готовились к отражению десанта на восточный берег острова. 3 миномета и мины к ним спешно перебрасывались с арт-позиций западного берега на восточный. Мещерский глянул на часы. Было 1:30. Бой продолжался 1,5 часа. Адмирал принял решение вернуть Марти обратно. С туземцами придется справляться Чапаеву и береговой обороне. Сообщил капитану Чапаева Мамлею Веревкину, что все туземцы достаются ему. «Веревкин, у тебя было 110 снарядов, это 110 лодок. Остальных дави корпусом и расстреливай из ружей. У тебя на борту 3 двухстволки, и на них по 100 патронов. Индейцы пусть мечут гранаты, сами не высовывайтесь. Стреляйте из ружей через пушечные порты, а то постреляют вас туземцы из луков. Потери нам не нужны. Как понял, прием?» «Ясно. Вас понял, товарищ адмирал. Не волнуйтесь, все сделаем в лучшем виде». Веревкин слышал сообщение с Марти и сделал правильные выводы. 12-узловой полный ход Чапаева вполне позволяет давить индейские каноэ корпусом. Увернуться они не успеют. Чапаев прекратил стрельбу и ринулся в гущу лодок. Снарядов осталось еще больше половины. Индейцы разместились вдоль бортов с ручными гранатами в руках. Жаль только, что гранат на борту было мало, всего 1/100. «Ну, это еще около 1/100 лодок. Остальных раздавим корпусом», — подумал молодой командир. «В начале лодок было примерно 2 сотни. 0,5 сотни мы уже уничтожили». Марти повернул на 90 градусов вправо и снова понесся на левый фланг испанского флота. Там повернул еще раз вправо и еще раз прошел перед фронтом флота. Через час испанский флот, точнее его остатки, находился в 7 милях от берега. На плаву оставалось не больше 30 кораблей. Уцелевшие поставили все паруса и изо всех сил стремились к берегу. С 4 сторон беспорядочно стадо испанцев кромсали Марти и 5 парусников. То и дело сверкали вспышки взрывов. Доносились отдаленные, похожие на громовые раскаты. Жить испанскому флоту оставалось не больше 30 минут. Но следом за кораблями тянулась огромная стая шлюпок. На Свердлове оставались последние снаряды. Фрунзе расстрелял 1/2 боекомплекта. Чапаев расстрелял все снаряды, разбросал все гранаты и израсходовал все патроны. Веревкин доложил, что около 30 лодок продолжает рваться к острову. Передовым осталось до берега 1 миля. Идут в расцепную. Чапаев сможет утопить корпусом. Еще несколько штук. Мещерский позвонил Сокольскому и передал инициативу на этом направлении берегу. Трехдюймовка с северного мыса открыла огонь по туземным лодкам. Чапаеву приказал идти полным ходом навстречу испанцам и топить корпусом шлюпки. Такой же приказ получил Свердлов. Варяга и Ленина оторвал от избиения испанцев и приказал идти, развернувшись фронтом на восток. Там он надеялся обнаружить эскадры крупных кораблей противника. На добивании остатков испанского флота остались Марти, Фрунзе и Сталин. Последняя каракка взорвалась около 14 часов в 5 милях от берега. Огромное стадо шлюпок растянулось на 2,5 мили по фронту и на 5 миль в глубину. Сосчитать их было физически невозможно. Но Мещерский примерно оценил их количество более чем в 1500 штук. Все были перегружены. Испанцы подбирали из воды своих утопающих. На поле боя подтянулся Чапаев. Марти и 4 парусника принялись без выстрелов топтать шлюпки. Капитан Ленин Амякишев вскоре доложил, что наблюдает на востоке большое количество парусов. Удаление от острова 21 миля. А вот и крупные корабли нашлись, — подумал Мещерский. Замысел испанского адмирала стал ему ясен. Первым эшелоном кораблей вместе с индейцами прижать наши корабли к острову, высадить десант, связать все наши силы на отражение десанта, затем главными силами подойти на выстрел и артогнем поддержать шлюпочный десант. Только он не рассчитал, что мы весь первый эшелон утопим. Адмирал приказал Ленину и Варягу сблизиться с испанцами и завязать бой. Позвонил Сокольский, доложил, что до берега дошли 4 туземных лодки. Еще сколько-то туземцев доберутся до берега вплавь. Места высадки накрыли из миномета. К ним выдвинут туземный погранотряд. Туземцы должны справиться. 5 кораблей на полном ходу топтались среди шлюпок, как слоны в посудной лавке. Особенно хорошо получалось у Марти. Он топил шлюпки не только корпусом, но и крутыми волнами из-под форштевня. На удалении до 20 метров от борта корабля шлюпки переворачивались. Испанцы палили по кораблям из аркебуз. Мещерский приказал парусникам расстрелять все снаряды по передовым шлюпкам. Вторичные снаряды завод перезарядит. А с главными силами испанцев справятся штатной артиллерией Марти и Ленин с Варягом. От полученного приказа адмирала командир Сталина Мамлей Тюленев испытал смешанные чувства. К разгрому испанского флота Сталин опоздал. Успел расстрелять около 30 снарядов и утопить 9 парусников, когда все испанцы закончились. Артиллеристы не успели настреляться в волю. Теперь появилась возможность отыграться на шлюпках. Свердлов уже расстрелял по испанцам весь боекомплект. Чапаев тоже расстрелял все снаряды по туземным лодкам. У Фрунзе снарядов осталось совсем мало, зато у Сталина их было еще больше 80-ков. Правда, в момент получения приказа Сталин таранил шлюпки в самом хвосте стада. Тюленев надеялся, что адмирал пошлет Сталина навстречу 2-й группе испанских кораблей, хотя и опасался, что пока тихоходный галеон дойдет до испанцев, его более быстрые и лучшие вооруженные собратья уже всех перетопят, а на шлюпках можно будет отыграться по полной. Опять же, предотвратить высадку испанцев на берег тоже почетная задача. Требовалось только их догнать. Передовым шлюпкам до берега осталось меньше 3 миль. При скорости в 3 узла час хода. А Сталин оказался в 8 милях от берега. Чтобы перехватить шлюпки, требовалось поднять все паруса. Капитан раздумывал недолго. Адмирал перед боем приказал всех испанцев до первых выстрелов загнать в трюмы и маневрировать только под машинами. Однако юнги-индейцы будут возиться с парусами слишком долго. Тюленев выстроил вооруженных юнг вокруг кормового трюмного люка, снял с него запор и приказал испанцам подняться на палубу. Вылезшие наверх моряки, попав из полутемного трюма на яркое солнце, удивленно осматривались вокруг, жмурясь и прикрывая глаза от солнца ладонями. Окружающий пейзаж впечатлял. Вся поверхность океана была густо усеяна шлюпками. Там и сям из воды торчали высокие кормовые надстройки кораблей и мачты с обвисшими парусами. Деревянные парусники тонули медленно и неохотно. — Товарищи испанцы, — начал издалека Тюленев, — вы все подписали договор и дали клятву на Библии честно служить республике. Флот республики ведет бой с испанской эскадрой. Результаты боя вы видите вокруг. За 4 часа боя наши 7 кораблей утопили более 150 испанских. Экипажи спасаются на шлюпках. Однако, вместо того, чтобы признать себя побежденными, выкинуть белые флаги и сдаться, испанцы на шлюпках гребут к нашему острову и намереваются высадиться на берег. С недобрыми намерениями, надо полагать. Они все еще не навоевались. Нам нужно быстро поднять все паруса. Затем мы по приказу нашего адмирала пойдем топить шлюпки, чтобы не дать им высадить десант. Кто готов сражаться против испанского флота, остается на палубе. Кто не хочет, может спуститься обратно в трюм. На размышление даю минуту. Время пошло. Тюленев демонстративно уставился на свои наручные часы. Прошла минута. Все испанцы остались на палубе. Боцман Педро Гонсалес, авторитетный среди матросов, выступил вперед и сказал: «Вы, товарищ командир, совершенно зря заперли нас в трюме. Мы все дали клятву и будем сражаться за республику против Испании. Приказывайте, товарищ командир». Другого я не ждал, товарищи. Насчет трюма это был приказ адмирала. Поднять все паруса. Испанцы вместе с индейцами рассыпались по снастям. Вскоре самый крупный парусник эскадры покрылся белым облаком парусов. При попутном треугольном ветре и полной мощности машин корабль быстро разогнался до 10 узлов. 5 миль проскочили за полчаса. Попутно раздавили полдюжины шлюпок. Среди передовых шлюпок маневрировали Фрунзе, Свердлов и Чапаев. Хорошо получалось только у Чапаева. От Фрунзе с его 6-узловым полным ходом шлюпки успешно уворачивались. 9-узловый Свердлов действовал с переменным успехом. Зато у Фрунзе и Свердлова еще оставались ручные гранаты и патроны. Из ружей отстреливали рулевых и всех испанцев, похожих на командиров. Гранату требовалось закинуть точно в шлюпку, иначе она тонула в море безвредно для противника. Испанцы сопротивлялись, активно паля из аркебуз. В экипажах кораблей уже появились убитые и раненые. Выйдя в голову шлюпочного стада, Сталин сбросил паруса и приступил к избиению. Шлюпок оставалось не меньше 200. Со 100 метров промахнуться по шлюпке было в принципе невозможно. Осколочный 3-дюймовый снаряд, даже с зарядом черного пороха, разносил шлюпку в щепки. Вскоре расстреляли все осколочные и остаток бронебойных. В ход пошли гранаты и ружья, шлюпок оставалось еще много. Главные силы испанцев приблизились к острову на 14 миль. Адмирал приказал Марти идти на помощь Ленину и Варягу. Мякишев с Ленина передал, что испанцы идут 3 колоннами, в каждой около 20 крупных кораблей, галеонов и фрегатов. Адмирал приказал Ленину и Варягу закрутить карусель вокруг испанцев и тормозить их. Добивать не стараться, подойдет Марти, утопит. Мякишев решил сначала пройти контркурсом вдоль левой колонны испанцев, чтобы сделать кроссинг-Т. Ленину и Варягу не хватало скорости. Под полным парусным вооружением испанцы делали не менее 6 узлов. Оба корабля еще имели почти по 100 штатных снарядов. Фугасные снаряды уже закончились. Остались только бронебойные и бронебойно-зажигательные. приходилось целиться по крюйт-камерам и рассчитывать на взрыв пороха. В левой колонне шли галеоны. Дальность стрельбы их артиллерии Мякишеву была хорошо известна, поэтому расходились с испанцами на 12 кабельтовых. Шли строго против ветра. Небольшая килевая качка не сильно мешала стрельбе. Крупный головной галеон поприветствовал их полным бортовым залпом из 16 пушек, с недолетом на 2 кабельтовых, как и ожидалось. В воде красиво вставали всплески от падения ядер. Расположение крюйт-камеры на галеонах артиллеристам было известно. После 6-го снаряда флагман взорвался. Рвануло знатно. Корабль скрылся в облаке дыма до самых верхушек мачт, которые вскоре рухнули. Куски досок улетели на 2 кабельтова. Всего в колонне оказалось 22 галеона, 14 из них удалось взорвать. Все же расположение крюйт-камер на отдельных кораблях несколько различалось. Мякишев приказал больше 5 снарядов на корабль не тратить. За кормой концевого корабля парочка писала циркуляцию вправо, вышла на параллельный курс правой колонне галеонов и поставила все паруса, чтобы получить преимущество в скорости. Мякишев доложил результаты адмиралу. Адмирал одобрил и приказал продолжать. На кораблях еще оставалось по 4 десятка снарядов. Сам Марти приближался к голове центральной колонны фрегатов. Бой со шлюпками уже приблизился вплотную к острову. Сталин утопил почти 100 шлюпок, примерно на 50 идущих в хвосте. Увидев бойню, учиненную в голове стада Сталиным, решили не искушать судьбу и повернули влево, к расположенным милей южнее скалистым островкам Батавия и Балиса. Очевидно, решили высадиться там и ждать, как повернется военное счастье дальше. Однако 50 шлюпок, видимо, самых упертых, продолжали идти к Крыму, прицеливаясь в мелководные бухты восточного берега, до которого им оставалось меньше мили. Мещерский позвонил на ГКП Сокольскому и передал испанцам заботам береговой артиллерии. Дону Альваресу повезло. Поскольку Синкальягас пошел на дно одним из первых, его шлюпка оказалась в самом хвосте огромной толпы шлюпок и баркасов, направлявшихся к острову. Эскадры прошли вперед, там грохотали залпы и взрывались корабли. Спустя некоторое время оказалось, что из огромного флота, только что закрывавшего парусами половину горизонта, не остался на плаву ни один корабль. Было отчетливо видно, как среди толпы шлюпок туда-сюда вставали корабли пришельцев, отличающиеся от испанских отсутствием парусов, изредка постреливая из пушек. Особенно свирепствовал серый корабль. Затем он пронесся через всю толпу шлюпок, пройдя в сотни пасов от их шлюпки. Из-под форштевня, идущего на огромной скорости корабля, расходились крутые волны, едва не перевернувшие шлюпку. Многие другие шлюпки, оказавшиеся ближе к курсу корабля, опрокинулись. Дон Герра понял, что серый корабль направился к главным силам флота. Понял он и то, что о главных силах флота можно забыть. Против серого корабля у адмирала не было ни единого шанса. Между тем, другие корабли пришельцев, явно переделанные из захваченных испанских парусников, продолжали уничтожать шлюпки в головной части толпы. До острова Бекия оставалось около 4 миль. Оценив неуклонно уменьшающееся количество шлюпок, отделяющих их от кораблей пришельцев, капитан-командор сделал вывод, что пришельцы утопят все шлюпки раньше, чем они дойдут до Бекии. В воде мелькали быстрые тени. Поверхность воды тут и там вспарывали спинные плавники акул. На запах крови эти твари сбежали со всего Карибского моря. Оказаться в воде в компании акул совсем не хотелось. На траверсе слева в миле от них находились два небольших необитаемых островка. капитан-командор Дон Герра приказал рулевому править к островкам. Приободрившиеся матросы, деморализованные видом снующих в воде акул, снова налегли на весла. Другие шлюпки, по их примеру, тоже поворачивали к островкам. Обстреливать шлюпки из 130-ки, установленные на восточной арт-позиции, адмирал и командующий, посоветовавшись, посчитали непозволительной роскошью. В дело вступили береговые гладкоствольные 90-миллиметровые пушки. Дистанция уже позволяла. Командующий выдвинул к обеим бухтам по две маневренные группы. К большой бухте послал и туземную гвардию. Марти тем временем вышел на контркурс центральной колонне фрегатов. Для экономии дефицитных 3-дюймовых снарядов Веденев приказал артиллеристам работать только 45-кой. Пройдя до конца колонны, взорвал 16 кораблей. Затем развернулся и прошел параллельным курсом, добивая особо везучих. Ленин с варягом прошли вдоль правой колонны. После них на плаву в колонне осталось всего 6 галеонов. Снаряды на обоих кораблях закончились. Веденев приказал Ленину и варягу полным ходом идти к Крыму. Не дожидаясь взрыва крюйт-камер, со всех оставшихся галеонов и фрегатов начали спускать шлюпки. Позволять им делать это было нецелесообразно. Пришлось пожертвовать дефицитными снарядами к 130-кам и 3-дюймовке. Описывая циркуляцию вокруг остатков испанского флота, Марти открыл беглый огонь из всех стволов. Через 20 минут все было кончено. Еще некоторое время пришлось гоняться за шлюпками, пока не расстреляли из 45-ки последнюю. Никого спасать не стали. Марти взял курс на Крым. Мещерский направил все тихоходные парусники к двум островкам, на которые высаживались испанцы, с приказом заблокировать их на островах. Подошедшие к берегу шлюпки разделились. Около 40 штук направились в более крупную, северную бухту восточного берега, а полтора десятка в меньшую, среднюю бухту. Береговые гладкоствольные пушки открыли огонь по шлюпкам с дистанции 6 кабельтовых. По такой малоразмерной цели, как шлюпка, лишь один снаряд из 3 давал попадание или близкое накрытие. 2 пушки с обоих берегов бухты выдавали по 4 снаряда в минуту. Через 10 минут все шлюпки, направлявшиеся в малую бухту, были утоплены. 22 шлюпки прошли по высокой воде над коралловым рифом и вошли в северную бухту. От берега их отделяло всего 2 кабельтовых. Испанцы гребли так, что весла гнулись. Попутный ветер подгонял шлюпки, но и дистанция до установленных на мысках пушек тоже уменьшилось до 2 кабельтовых, что сразу сказалось на результативности стрельбы. Теперь почти каждый выстрел попадал в цель. В дело вступили минометы. Точно в шлюпке они попадали редко, но осколки от близких разрывов выкашивали экипажи. К берегу прорвались 11 шлюпок. Сотни-две испанцев попрыгали в воду и выскочили на пляж, размахивая саблями и аркебузами. В воде и на песке часто вставали фонтаны минных разрывов, затягивая пляж дымом и пылью. За неширокой полосой белого песка начинался поросший лесом пологий холм. Из кустов на холме в упор по десанту ударил Максим. Часто защелкали автоматические винтовки и двустволки. 2 маневренные группы заблаговременно заняли выгодные позиции в кустах. Испанцы ответили беспорядочной пальбой из аркебуз, но шансов у них не было. Через несколько минут на берегу уже никто не шевелился. На этом сухопутная часть сражения и закончилась. Бой на пляже с НП не просматривался, поэтому Мещерский выдохнул с облегчением, только когда позвонил Сокольский и сообщил, что десант уничтожен. Индейский десант на северной оконечности острова был также уничтожен. Морское сражение закончилось еще раньше. Мещерский послал Марти и 4 тихоходных парусника спасать испанцев, плавающих в океане. Ленина и Варяга оставил блокировать противника, высадившегося на островках. Деваться испанцам было некуда. Адмирал принял с кораблей сообщения о потерях в экипажах и отправился на ГКП. Пора было подводить итоги сражения. Атмосфера в помещениях ГКП была восторженной. Вооруженные силы республики разгромили в сотню раз численно превосходящие испанские силы. После последних залпов в комнаты ГКП просочился весь начальствующий состав республики. Наркомы, члены совета, директора производства. Все обнимались и поздравляли друг друга. Штаб уже подбил данные о потерях. Эскадра республики потеряла 7 краснофлотцев убитыми и 19 ранеными, из них 6 тяжелых. В основном экипажи понесли потери от огня аркебуса шлюпок и от стрельбы из луков с индейских каноэ. Туземных членов экипажей погибло 22, ранено 64, по тем же причинам. Потери понесли и испанцы, 14 убитых, 39 раненых. Все командиры парусников вынуждены были задействовать испанцев в управлении парусами, несмотря на запрет адмирала. Поступить так вынудила логика боя. Иначе республиканские корабли не имели преимущества в скорости хода и маневре перед испанскими кораблями, идущими под всеми парусами по ветру. Вопреки опасениям Мещерского, никаких проблем с моряками, испанцами не возникло. Они честно отработали свое. Сокольский доложил о потерях на суше. Туземный пограничный отряд потерял в бою с десантом 9 человек убитыми и 29 ранеными. Большую часть туземцев пограничники постреляли из луков, еще в лодках. Основные потери они понесли, когда вылавливали одиночек, добравшихся вплавь. Их оказалось неожиданно много, около 100 человек. Избежать больших потерь пограничникам помогли доспехи и превосходство в оружии. Просидевший весь бой молчком в помещении ГКП Крумнич воспользовался присутствием на ГКП большинства членов Политбюро и созвал заседание. Отсутствовал только Влазнев, находившийся на Марте. Как водится, генсек предложил Мещерскому отчитаться о проделанной работе, и адмирал подчинился. Генеральное сражение с главными силами Испании в Новом Свете вооруженными силами республики выиграно. Точную цифру потопленных кораблей уточним несколько позже, после получения письменных отчетов от командира Марти и капитанов парусников. Но уже сейчас ясно, что утоплено более 200 кораблей. По всей видимости, мы уничтожили подавляющее большинство кораблей тоннажем более 100 тонн, которыми располагала Новая Испания. Людские потери Испании можно оценить как 40 тысяч моряков. Скорее всего, потери противника существенно больше, поскольку мы пока не знаем, сколько солдат было на кораблях. Наши собственные потери оказались больше, чем планировалось. На такой масштаб нападения мы не рассчитывали. Подключение испанцами туземных сил Сент-Винсента мы также не ожидали. Удачно получилось обнаружить испанский флот в 30 милях от берега. Только это позволило утопить все их корабли до подхода к острову. Уловка испанцев с высадкой экипажей в шлюпке после утопления кораблей нами тоже не просчитывалась. Судя по количеству шлюпок, которые нам пришлось топить, испанцы загрузили на свои корабли тройной комплект шлюпок и баркасов. Все наши корабли, за исключением Марти, полностью израсходовали боекомплект. Поэтому шлюпки и туземные лодки пришлось топить средневековым способом, тараном. При этом мы и понесли людские потери, поскольку сражение со шлюпками пришлось вести на пистолетной дистанции. Тем не менее, несмотря на все неожиданности, высадку крупных сил испанцев на наш берег удалось предотвратить. В противном случае наши потери были бы во много раз больше. Таковы вкратце итоги сражения. «Безвозвратная потеря 7 человек», — и тяжелые ранения еще шестерых, которые могут и не выжить, или останутся инвалидами. Недопустимо для народа республики. Вам, Николай Иосифович, партии народа верили всю полноту власти и все ресурсы республики. Надеюсь, что вы сумеете достойно подготовиться к отражению агрессии. Тем более, что разведка нас о ней заблаговременно известила. Считаю, что подготовка была вами проведена на недостаточном уровне. Надеюсь, что в дальнейшем вы таких ошибок не допустите. Совершенно неожиданно для всех остальных членов Политбюро, пребывающих в состоянии глубокой эйфории от произошедшего, у всех на глазах полного разгрома колоссального испанского флота, генсек наехал на предсовнаркома и адмирала. Жерлев вынужден был вступиться за своего командира. Позволю себе не согласиться с мнением Валдиса Леонардовича. Хочу напомнить членам Политбюро, что своевременное обнаружение испанского флота, позволившее предотвратить высадку крупных сил испанцев в Крыму, стало возможным только благодаря решению товарища предсовнаркома о назначении на Сталина и Свердлова временных экипажей из второго сменного экипажа «Марти». Благодаря этому мы увеличили радиус патрулирования с 10 до 20 миль и смогли обнаружить испанский флот за 30 миль. И это была личная инициатива Николая Иосифовича. Зильберман выступил с самокритикой. Недооценка возможности привлечения испанцами на свою сторону индейцев Сент-Винсента — это целиком вина наркомата иностранных дел. И моя лично. Мы переоценили наше влияние на туземцев. Не следует во всем обвинять председателя совнаркома. Поддержал Мещерского и Болотников. Спецзавод все последнее время работал с полной загрузкой, без выходных, в две смены, и произвел максимальное количество вооружения и боеприпасов. Больше сделать на наших производственных мощностях и с нашим кадровым составом было физически невозможно. Так что полное израсходование боеприпасов флотом при столь масштабном нападении было неизбежным. Вины председателя совнаркома в этом я не вижу. Поняв, что члены Политбюро, даже Зильберман с Болотниковым, которых он считал своими людьми, его не поддерживают, Крумич решил плавно свернуть свой наезд на Мещерского. Тем не менее, несмотря на некоторые ошибки руководства, о которых мы самокритично упомянули, как и подобают коммунистам, считаю совершенно необходимым наградить наших людей за проявленное при отражении испанского нападения мужество и героизм. Предлагаю учредить государственные награды Коммунистической Республики Камчатка за проявленное в бою мужество, награждать отличившихся военнослужащих медалью за боевые заслуги, за особые подвиги награждать военнослужащих орденом Красной Звезды, за упорный труд на благо республики награждать гражданских лиц медалью за трудовую доблесть, за выдающиеся достижения в труде награждать граждан орденом знак почета. Товарищам, награжденным медалем, можно ежемесячно доплачивать по 1 песо, а награжденным орденами по 2 или даже по 3 песо. Поручим товарищу Лившицу в кратчайший срок разработать статут наград, а нашего уважаемого адмирала, командующего береговыми силами и наркома внудел, попросим подготовить представление на награждение боевыми наградами. Наркомы подготовят представление для награждения гражданских лиц. Думаю, через 2 дня, когда закончим с испанцами, засевшими на островах, проведем праздничный митинг и гуляние по случаю разгрома испанского флота. Закруглил себе речь генсек. А что вы думаете, Николай Иосифович, по поводу дальнейших действий наших и испанцев? Испания свой флот в Карибском бассейне потеряла полностью. У них осталась только каботажная мелочь. Шхуны, боты, баркасы и тому подобное. Все людские ресурсы они полностью израсходовали. На то, чтобы подтянуть новые силы из метрополии, у них уйдет несколько лет, если, конечно, мы им позволим эти самые силы подтягивать. Так что, по моему мнению, ближайшие 2-3 года опасности нового нападения со стороны Испании не будет. Мы, используя крайне благоприятное для нас соотношение сил, должны немедленно атаковать главные испанские форты Сан-Хуан, Санто-Доминго, Сантьяго-де-Куба, Гавана, Веракрус. В этих портах сейчас находятся грузы, привезенные из Испании королевским конвоем. Я уверен, что они использовали для нападения все корабли, пришедшие из Испании. Также я уверен, что перед нападением корабли разгрузили. В этих же портах сейчас находятся все грузы, собранные в Вест-Индии для отправки в метрополию. Я прошу санкции Политбюро на немедленную атаку испанских портов, пока известие о разгроме еще не дошло до испанцев. На Марте осталось достаточно снарядов калибра 130 и 45 мм. Остатком 3-дюймовых снарядов Марти поделится с Варягом и Лениным. Завод изготовит еще снаряды, сколько успеет. Атаку флота намереваюсь возглавить лично. Зилиберман, Болотников и Жердев обеими руками поддержали предложение предсовнаркома. Захват большого количества товаров из-за метрополии, как и колониальных товаров, резко улучшит материальное положение республики. Жердев отметил, что в числе товаров из метрополий наверняка окажутся нужные республике химические материалы и реактивы. Болотников указал на возможность захватить в плен большое количество ремесленников. Зильберман заявил, что золото и серебро в любом случае лишними не будут. Пора начинать торговлю с Европой под флагом немцев или даже под своим флагом. Выдержав паузу, генсек согласился с предложением Мещерского, заметив, однако, «Лично вам, Николай Иосифович, никакой необходимости принимать участие в этой экспедиции нет. Вы сами только что сказали, что все силы испанцев нами разбиты. Ваши моряки справятся и без вас. А вам следует наладить производство израсходованных боеприпасов, да и состав вооружения надо корректировать. Как я понял, снаряды для гладкоствольных пушек практически не израсходованы, а мы их наделали много. Даже мне, сугубо гражданскому, ясно, что нужно срочно налаживать производство 3-дюймовых гильз. Политбюро единогласно одобрило учреждение государственных наград республики и направление военной экспедиции в испанские порты. До конца дня спасателям удалось выловить из воды около 13 сотен испанцев, державшихся за всевозможные деревянные обломки. Спасенных оказалось значительно меньше, чем можно было ожидать. На 200 потопленных кораблей должно было быть не меньше 40 тысяч моряков и десяток тысяч солдат. В теплом океане они могли бы плавать и сутки, если бы их не акулы, во множестве сбежавшиеся на запах пролитой в воде крови. По словам краснофлотцев, вода в океане заметно покраснела. Морские хищники устроили себе кровавый пир. Акулы рвали пловцов прямо на глазах у спасателей. Еще час-другой промедления, и спасенных не было бы вовсе. Испанцы, высадившиеся на острова, быстро поняли, что главные силы их флота постигла такая же катастрофа, как и передовые эскадры, и помощи им ждать неоткуда. Ночью они попытались было уйти на шлюпках с островков. Ясное дело, ничего в них не вышло. Мощные прожектора восточной и южной артпозиций всю ночь освещали западные берега островов, а с восточной стороны светили своими прожекторами Варяг и Ленин. Утром испанцы приняли предложение о сдаче в плен. Кормить акул никому из них не хотелось. С островков сняли еще около 800 пленных. Вечером 26 января торжественно похоронили павших в бою краснофлотцев и испанцев. Был траурный митинг, интернационал, речи и артиллерийский салют береговой батареи Западной бухты. Генсек призвал отомстить испанским феодалам за смерть товарищей, вести беспощадную классовую борьбу с эксплуататорами трудового индейского крестьянства и европейского ремесленного пролетариата, феодалами и буржуазией. Крепить дружбу с трудящимися классами Европы и Америки. Объявил об учреждении государственных наград Коммунистической Республики. Председатель Верховного Совета зачитал списки награжденных медалями за боевые заслуги и за трудовую доблесть и произвел награждение грамотами. Самих медалей и орденов пока не было, их еще предстояло изготовить. Все погибшие краснофлотцы получили орден Красного Знамени посмертно. Наградные деньги теперь полагались их вдовам. Погибших индейцев наградили медалью за БЗ. Всех индейцев, принявших участие в сражении, награду признали гражданами республики БПГ. Всех испанцев, сражавшихся в составе флота республики, приняли в подданство. Повышение статуса автоматически влекло за собой удвоение зарплаты. Погибших испанцев приняли в подданство посмертно. В Ленинграде появилось свое кладбище. На нем похоронили краснофлотцев и испанцев. Индейцы похоронили своих воинов на кладбище за древней Восточной бухты. После похорон флот республики в составе Марти, Варяга, Ленина, Свердлова, Фрунзе, Чапаева и Сталина вышел из Западной бухты и пошел на Тринидад, чтобы заправиться и взять на борт 7 сотен бойцов туземной гвардии. Загрузили 19 сотен пленных испанцев для раздачи их подданным племенам на Тринидаде, 2 сотни пленных из комсостава и специалистов, как обычно, оставили в Крыму.